33. Меня внезапно бросает в жар, как будто вокруг раскаляется сам воздух. Если продолжишь в том же духе, я тебя отпущу. Обещаю я, вопреки словам, вцепляясь в него еще крепче. Я тебя обидел? Он выглядит искренне обеспокоенным. Едва ли. Просто у меня самой подгибаются колени. Ильрит нежно поглаживает меня по плечу. Кружение его большого пальца по коже настолько отвлекает, что я почти забываю, как переставлять ноги. Хорошо. Предпочитаю возбужденных, сгорающих от желания женщин. О да, этот мужчина точно знает, что со мной делает. И кажется, мне это нравится. И сколько же у тебя было женщин? Вспоминаю наш вчерашний разговор. Он ведь не отрицал, что вступал в отношения с женщинами, просто они не вылились ни во что серьезное. Впрочем, у каждого свое понятие о том, что такое серьезное отношение. Джентльмены о таком не рассказывают. Герцог подмигивает, и даже в этом есть нечто чувственное. Однако, уверяю, у меня достаточно опыта, и я тебя не разочарую. Хотя я не настолько хорош, чтобы тебя вдруг начали преследовать брошенные мною любовницы. Я хмыкаю. Что ж, если он затеял такую игру, я, пожалуй, изображу скромность. Прошлая ночь явно выбивается из общей массы. Прости, но не могу говорить за брошенных любовниц, но ты провел со мной целый день и все же собирался оставить меня неудовлетворенной. Но я же джентльмен, в конце концов. И мне не полагается знать о твоих желаниях, пока ты сама не скажешь. Мы целый день только разговаривали. Не может же джентльмен предположить, что женщина испытывает к нему плотское желание только потому, что они какое-то время мило общались наедине. Герцог убирает с моего плеча прилипшие мокрые волосы и легонько касается пальцами отметины, которую оставил поцелуями у меня на коже. Похоже, Ильрит уже достаточно привык ходить на двух ногах, раз теперь способен сосредоточиться на чем-то еще, и я могу без проблем его отпустить». Вот только сама я к этому не готова. Что ж, давай отбросим все сомнения. Скажи прямо, Виктория, чего ты хочешь? Растянув губы в легкой улыбке, поднимаю глаза на могучие ветви древа жизни. Трудно иметь какие-то желания, когда жить осталось всего несколько месяцев. Крепче прижав меня к себе, Ильрит погружается в молчание. Очевидно, правда, на которую мы оба добровольно закрываем глаза, отнюдь не оставляет его равнодушным. Так и хочется спросить, что же его так гнетет, но я сдерживаюсь. Нетрудно догадаться, что именно не дает ему покоя. Это правда, будто якорь тянет вниз нас обоих. И как бы ни хотелось, отмахнуться от нее не получается. Как ни крути, но лучше бы мы и дальше сопротивлялись запретным удовольствиям. И все же я не могу заставить себя отодвинуться. И не хочу. Будь проклято мое сердце и его тоже, нашептывает с каждым шагом хрустящий под ногами песок. Я эгоистична и импульсивна. За прошедшие годы я так и не сумела избавиться от этих недостатков. Слишком многое в моей жизни, о чем я до сих пор помню, можно вкратце описать словами. Ей все твердили, что это плохая идея и так делать не стоит, но она все равно поступила по-своему. Ильрит замедляет шаг. «Раз у тебя осталось так мало драгоценного времени, возможно, стоит воспользоваться им в полной мере». Он смотрит мне в глаза. «Прошлой ночью ты безоглядно отдалась страсти. Соверши это безумство снова». «Ну, раз он разрешает...» Скольжу ладонью по его спине, вниз по сильному предплечью и беру его за руку, переплетая наши пальцы. «Сейчас мы не готовы отстраниться друг от друга». Я хочу быть свободной в своих желаниях и отдаваться им с безрассудной самозабвенностью. Всю жизнь я находилась в сетях страха, считая, что если не оправдаю ожиданий других, то буду недостойна их любви и преданности. Даже после смерти я стану жертвой во имя общего блага. Поэтому сколько бы времени мне ни осталось, мы замедляем шаг, потом и вовсе останавливаемся». Смотрю герцогу в глаза и сжимаю его вторую руку, ощущая на ладонях бесчисленные мозоли, оставшиеся после многих лет владения копьем. Провожу большими пальцами по линиям, которые тянутся вверх по его рукам, с удовольствием отмечая, как от легчайшей ласки по телу пробегает дрожь. «Я хочу тебя, Ильрит. Заканчиваю я. Хочу чувствовать тебя, быть с тобой». Развей руками и губами всю боль и тревоги, что остались во мне от других. Я бы солгал, сказав, что это желание невзаимно. Что может быть лучше слов о том, как ты желанна, особенно если они исходят от того, кого желаешь сама? Сердце бешено колотится о грудную клетку, дыхание перехватывает. Однако я пока держусь, ведь не все так просто. «Но», — продолжает Ильрит, — «да-да, как всегда пресловутое «но». Как и ты, я должен заботиться о тех, кто мне дорог, ради кого пожертвовал бы всем, и нельзя забывать о твоей привязке к этому миру. Я могу предаваться плотским утехам без всякой любви и привязанностей. Пусть сейчас это неправда, к моменту жертвоприношения я приложу максимум усилий, чтобы разорвать все связи с миром живых. Но мне совсем не хочется, чтобы все, что расцветает между нами, увяло на корню, и герцог отстранился, больше не позволив к нему даже приблизиться. На его лице отражается смесь эмоций. Ильрит бросает взгляд на наши сцепленные руки, потом заглядывает мне в глаза и слегка опускает подбородок. «Ты уверена? Ради постельных забав я не стану рисковать ни твоими подданными, ни клятвами, которые ты им дал, ни жизнями моих родных. Уж это я могу обещать. Я сумею уйти, как уже делала прежде, даже если сердце при этом разлетится на осколки». Герцог крепче сжимает мою руку, подносит к губам и целует костяшки пальцев. «Тогда я твой». «Уверен?» «Да», — решительно кивает он, развеивая все сомнения. Сердце тут же ускоряет бег, а внизу живота от предвкушения разливается тепло. Сколько времени прошло с тех пор, как ко мне в последний раз прикасался мужчина? Несмотря на провалы в памяти, подозреваю, что не один год, даже, вероятно, много лет, судя по готовности, с какой откликается мое тело. Но прежде чем наши отношения перейдут на новую ступень, хочу кое-что тебе рассказать, продолжаю я. Утром ко мне приходила Лусия, чтобы продолжить помазание. Я надеялся, с ней тебе будет комфортнее, чем с кем-то незнакомым. Так и есть, спасибо. Но она заметила это. Дотрагиваюсь до бледного синяка на плече, который едва заметен среди нанесенных узоров. Понятно. Она что-нибудь сказала? Ровным тоном уточняет Ильрит. Спросила, откуда он. Я сказала, что столкнулась с чем-то во время плавания. Но вряд ли Лусия мне поверила. Чуть потерев отметину, опускаю руку. Однако она не стала развивать тему. Лусия мыслит здраво. И к большому неудовольствию Вентриса более предана мне, чем ему. Она никому не расскажет о своих подозрениях. Похоже, Ильрит пригласил Лусию ко мне не только ради моего собственного удобства. Она сможет, если что, доказать свои подозрения. Лусия не станет в это влезать. Пусть ее воспитывали и обучали в герцогстве веры как послушницу. Она прежде всего моя сестра, а не одна из фанатичных приверженцев Вентриса. А если ее заставят, что тогда? Не хочу закрывать тему, пока точно не узнаю, какой опасности его подвергаю. Она могла бы поделиться своими теориями. Ильрит поглаживает подбородок, но не станет. Вентрис готов поверить в худшее. Его вера мало что значит без веских доказательств. Закрыв глаза, пытаюсь прогнать прочь трусость. Ты уверен, что готов рискнуть ради отношений со мной? Ты за меня беспокоишься. Самодовольно улыбнувшись, Ильрит прислоняется к одному из корней, настолько огромному, что рядом с ним мы напоминаем карликов. Тропинка, по которой мы до сих пор шли, удаляясь от пляжа, ныряет под арку явно естественного происхождения. Да, честно признаюсь я, беспокоюсь, что о нас узнают, и у тебя из-за этого возникнут ненужные проблемы. И это все? Еще меня тревожит, что ты легкомысленно относишься к своему сердцу, признаюсь я. Я сумею с ним справиться. Доверься мне так же, как я доверяю тебе, — просит он. Мне нечего возразить. Мы оба знаем, что для нас ни при каких обстоятельствах не может быть любви, иначе на наши головы обрушится весь окружающий мир. Наверное, сейчас мы думаем об одном и том же. Давай просто притворимся. Даже если ясно, что между нами существует нечто большее, нужно все отрицать. Наша связь скоро закончится, и чувства перестанут иметь значение. Поэтому сейчас, пока есть время, лучше сделать вид, будто мы всего лишь любовники, и еще хоть немного насладиться друг другом. Мы проходим под аркой, образованной нависшим корнем, и попадаем на участок пляжа, знакомый по воспоминаниям Ильрита. Это место полностью окружает корни. Если бы не рокот разбивающихся вдалеке волн и отблески воды, виднеющиеся в небольших просветах между корнями, никто бы не сказал, что до моря здесь рукой подать. Песок на пляже очень мелкий и белый, будто сахар. Ничего похожего я никогда не видела в природных землях. Что ни говори, но даже самые прекрасные южные побережья не смогли бы сравниться с прибрежными водами и пляжами Вечного моря. Напротив нас, из самой высокой точки острова, вырастает само древо жизни. Корни, расходясь посередине, будто волосы леди, обнажают дверной проем, оплетенный древесными лозами. В песок пляжа, прямо под раскидистыми деревьями, воткнуты копья, на солнце выгоревшие до белизны. Вдоль корней на равном расстоянии друг от друга расставлены топоры всех форм и размеров с потертыми рукоятями и сколами на лезвиях. Воздух наполняет некая кипучая энергия, от которой по коже будто пробегают тысячи невидимых пузырьков. Она настолько ощутима, что на миг чудится, будто во мне больше плоти и крови, чем магии, и я снова способна дышать. Эта земля очень необычна, как и удивительные воды Вечного моря. Даже герцог передвигается теперь с большей легкостью. Шагая впереди, он тянет меня за руку к самому подножию дерева. «Все копья вырезаны из этой древесины», — объясняет Ильрит. «Их изготовление находится в ведении герцогства Веры. Начало этому процессу положил отец Вентриса, герцог Ренфолл, создатель самого совершенного оружия. Он вырезал из древа жизни великое множество копий, но 5 из них, в каждом из которых находился кусочек древесины с двери лелии, обладали наибольшей силой. Их Ренфолл подарил правителям герцогств. Одно из них — остриё рассвета». Кивнув, Ильрит указывает на копья, торчащие перед нами из песка. «Они и близко не так хороши, как те первые, когда Ренфолл целеустремленно брал у древа жизни все необходимое. Хотя если бы меня сейчас слышал Вентрис, он бы с пеной у рта принялся доказывать обратное». «Не волнуйся, я ему не скажу». Ильрит усмехается в ответ. «Конечно, они послужат воинам. Эти копья вручают лучшим из бойцов после того, как те во время подготовки впервые спускаются в Серую впадину. Затем воины отправляются сюда и с помощью копий отмечают, откуда будут вырезаны их доспехи. Если, конечно, они своими деяниями на благо Вечного моря когда-нибудь заслужат подобную награду». «Неудивительно, что герцогство Веры и копья находятся в таких тесных отношениях», — замечаю я. «Точнее, находились. До нас с Вентрисом». Замолчав, Ильрит оглядывает копья. «Порой я задаюсь вопросом, достоин ли носить фамилию Гранспилл». «Ты хороший, Ильрит», — твердо произношу я, прекрасно понимая, что он сейчас чувствует. «И делал все, чтобы помочь своему народу. Вот только увлекся тобой». Он опускает голову и отворачивается. С трудом сглотнув, подхожу ближе и решительно заглядываю ему в глаза. «Я стану невероятным подношением, клянусь тебе в этом». Кладу ладонь ему на грудь. Ильрит сжимает ее, подносит к губам и целует пальцы. Хотя на этом не останавливается. Притянув меня на шаг ближе, он трижды целует мое предплечье, поднимаясь к локтю. С радостью принимаю его ласку. «Ты ко мне предвзято относишься», — бормочет герцог. «Может быть, едва заметно улыбаюсь я. Тебя это волнует?» Он тихо усмехается, и звук эхом отдается у меня внутри. «Думаю, нет. А теперь пойдем, засвидетельствуем почтение богине жизни». Мы проходим оставшийся путь по пляжу, останавливаясь прямо перед тем местом, где древесина ствола встречается с песком. Без сомнений, это дерево выше некоторых гор. Поразительное творение, которое под силу одному только древнему божеству. Как и в воспоминании Ильрита, оно будто состоит из множества стволов, сплетенных в единое целое. Представляю лелию, обитающую в центре круга деревьев, арочные своды которых напоминают те, что оберегают алтари, попадавшиеся нам в Серой впадине. Такое впечатление, будто стволы выросли прямо вокруг нее и теперь, подобно прутьям решетки, удерживают древнюю богиню внутри, против воли приковывая ее к этому месту. Странная мысль. Однако, судя по тому, как посерели и затвердели от времени лозы, оплетающие дверь, подозрения лишь усиливаются. Эти древесные веревки, без сомнений, прочнее любой металлической цепи из моего мира. Тем не менее, на них виднеются 5 зарубок, по одной на каждой лозе. Ты вроде бы говорил, что после создания завесы Крокон и Лелия решили остаться в этом мире. Так рассказывается в наших легендах. Давным-давно на этих землях боги и богини жили бок о бок с живыми, мертвыми и бессмертными духами. В те времена мир еще был молод, смертные заселили его совсем недавно. И первый король эльфов решил навести порядок, отделив одних созданий от других. Древние боги поддержали его план. Они помогли ему создать завесу, а после первыми ушли в лежащий за ней мир. Благодаря проложенному ими пути к ним в Запределье сумели присоединиться и наши бессмертные души. Леди Лелия осталась, чтобы присматривать за своими творениями и создавать новые. А лорд Крокон решил охранять свою возлюбленную и проход в Запределье. «Ясно». Склонив голову, продолжаю рассматривать древо жизни. Шелест листвы над головой звучит почти как тихая песня. Будто дерево пытается нашептать мне какой-то давно забытый секрет. «Похоже, ты не слишком в это веришь», — замечает Ильрит. «Ну, я бы так не сказала. Хотя меня не покидает ощущение, что за этой легендой скрывается нечто большее. У меня нет причин сомневаться в твоих рассказах. Меньше всего мне хочется его обидеть. Просто эта история настолько удивительна и невероятна, что ее трудно так сразу принять. При взгляде на древо жизни меня охватывает благоговение перед великой силой, которую можно только ощутить, но полностью понять никогда. Я пришел сюда впервые за долгое время». Едва заметно улыбается Ильрит. Я не отвечаю. Он поднимает голову, вглядываясь в крону дерева. С каждым порывом ветра крошечные серебристые листочки падают на нас, будто капли дождя в лунную ночь. Прежде я бывал здесь всего 2. Первый раз ты видела. Я приходил сюда с матерью, чтобы, как предполагалось, принести присягу вечному морю перед леди Лелией и стать герцогом копья. Второй раз я вернулся один и исполнил все как положено. Жаль, что мама этого уже не видела. Тихо заканчивает герцог, и на его лице застывает печаль. Думаю, каким-то образом она все равно узнала. Почувствовала, когда ты давал клятву. Надеюсь. Ильрит вдруг замирает, напоминая статую в мире кружащегося песка и мягко падающих листьев. Я думал, если смогу отложить принятие титула, то сумею ее переубедить, и она дольше задержится в этом мире. Однако мой эгоизм лишь усугубил проблемы. Если бы я так не цеплялся за нее, возможно, ее жертва не оказалась бы бесполезной. Я снова беру его за руку, и герцог не отстраняется. Я придвигаюсь ближе. Если ты прав, и лорду Крокону нужен именно человек, то вы никак не могли бы повлиять на ситуацию. Возможно. Охваченный скорбью, ты в ту ночь отправился во впадину и нашел меня. Не горю желанием заострять внимание на своей персоне, но, похоже, ему требуется некая опора, за которую можно держаться, чтобы происходящее приобрело смысл. Луч надежды, достойный света леди Лелии. С легкой улыбкой он поворачивается ко мне. Если все мои несчастья вели именно к этому моменту, и все страдания, что я перенес, были ради встречи с тобой... Тогда я ни о чем не жалею. Оно того стоило. Потрясенно смотрю на него. Не припомню, чтобы прежде кто-нибудь так хорошо обо мне отзывался. Я бальзам, облегчающий его беды. Объяснение, дарующее утешение и покой. Хотела бы я подарить ему весь мир и даже больше. Пойдем. На священном острове Древа Жизни есть еще много интересного. Ильрит делает пару шагов в сторону, но я ненадолго задерживаюсь возле двери, как будто не могу от нее оторваться. «Виктория». Он легонько тянет меня за руку. «Да, прости. Я отступаю. Не стоит лезть в дела богов, и все же не могу удержаться от вопроса. За этой дверью...» Заканчивать нет смысла. Он и так знает, что я намерена спросить. «Да. Позади нее есть место, где дремлет богиня. Ты когда-нибудь...» Ее видел? Значит, лорд Крокон свободно плавает по бездне, а Лелия заперта внутри дерева, как затворница. Мне становится больно за нее. Теперь, когда в памяти живут новые строки из гимна древних, я по-другому истолковываю слова. Те же звуки, но смысл другой. В этой песне поется о горе и муках, о несправедливости. Она сама решила здесь остаться? Или ее заперли на тысячелетия? Потираю узоры на коже, как будто они могут мне что-то объяснить. Словно понимание, к которому я стремлюсь, вот-вот обретет форму. Но не выходит. Ильрид снова начинает рассказывать, подтверждая мои подозрения и страхи. Когда начались магические войны, сердце леди Лелии разрывалось от боли за своих детей. И, как говорили, ее мучения ощущали все народы по всему миру. После возведения грани кровопролитие прекратилось, и она успокоилась. Согласно легендам, первая людская королева пришла сюда и посадила дерево, чтобы укрыть древнюю богиню жизни. Леди Лелия нашла убежище под его сенью, а после стала с ним единым целым. По мере того, как дерево росло, ее песня становилась все тише. Она укоренилась в мире, но ее народ исчез. Дриады пропали. Ее песню не слышали уже тысячи лет. Понятно. Ильрид тянет меня за руку, и на сей раз я следую за ним. Мы отходим от дерева, пересекаем пляж напротив того места, откуда сюда вошли, и ныряем в созданный из корней туннель. Не сдержавшись, оглядываюсь через плечо на дерево и загадочную дверь. Ильрид назвал его домом Лелии. Но что, если это место стало для нее узилищем? И если я права, что это значит для Вечного моря и сирен? Как складываются отношения бога смерти с богиней жизни? Кто такой Крокон? Супруг или тюремщик?